Доброго здравия, друзья! Итак, у нас сегодня тема называется так: «Путь предназначения. Легкий или трудный?» Дело в том, что в нашем клубе, клубе Народного славянского радио, в Телеграм пришел вопрос. А сейчас я его вам зачитаю. Вопрос от Людмилы. Вот такие рассуждения о своем или не своем пути и цели жизни. К мыслям о том, когда находишься на своем пути, то это тебя усиливает, и вокруг все легче. А если не на своем, то чертики будут палки в колеса вставлять. Но, наверное, не всегда путь легкий, даже если на своем пути. Например, внутри понимаешь, что вот это твое, и нужно туда идти. И вот так делать и делаешь, хотя внешне это может быть не так просто, потому что уже прожил определенную часть жизни в определенном ключе, а теперь стал себя лучше понимать, лучше себя слышать внутри, но внешние обстоятельства, которые сложились годами, и связи приходится менять. И это не всегда легкий путь, потому что приходится перестраивать что-то заново. Хотя внутри понимаешь, как становишься сильнее, растешь, будто духовно, и познаешь себя и мир вокруг. Хотя проще, может быть, было делать по-старому, или как все советуют вокруг и не париться, так сказать. Потому что все равно и переживания могут быть, и где-то сомнения легкие. Вот какой вопрос рассуждения к нам поступил. Я предлагаю разбить на части этот вопрос и обсудить каждую часть по отдельности. Как ты к этому относишься, Алексей? Ну вот мне такой вопрос. Людмила у нас сидит, слушает и говорит, неужели я все это написал? Может быть, сначала Людмиле дать микрофончик, возможность уточнить, так ли это все было прочитано и то ли имелось в виду? Добрый день всем. Ну да, так, просто я слушала вот вебинары, там было да, когда идешь по своему пути, то все хорошо, в жизни все складывается, как будто как удача сопутствует, а когда не по своему, то чертики, да, начинают вмешиваться, палки в колеса вставлять где-то там, ну, какие-то неудачи, невезения, плохие вещи случаются. Ну, ведь, мне кажется, жизнь, она такая сложная, у всех там свои какие-то задачи, не всегда так, ну, можно сразу разобраться, что вот там, ну, твой путь. Вот, может, идешь по какому-то пути, ну, глубоко не задумываясь, и что-то уже выстраиваешь в жизни, там, отношения, близкие, окружение, друзья, и уже как по накатанной, а потом какие-то события происходят, и, ну, начинаешь больше задумываться, какие-то вопросы задавать, и как бы так немножко... Так, а это может не так, может по-другому, и уже что-то хочется по-другому делать. А то, что вот вокруг сложилось, оно уже как бы так было выстроено. Ну и как бы сложно это что-то уже как бы менять, идти уже немножко как где-то против, ну как не против, но да, уже приходится где-то говорить, нет, я так там не буду. Там знакомые, как бы, как это, что с тобой случилось, там, как это, ну, ты вообще в себе там, почему ты, откуда ты это там взяла? То есть, всегда ли путь, ну, легкий, то есть всегда же даже какой-то период, наверное, бывает перестройки, когда, ну, не так легко вот выйти на свой путь. Ну, как понять, наверное, вот все-таки это, может, уже другой вопрос, как вот все-таки понять, это потому что ты не на своем пути, вот такие какие-то могут быть и терзания, и вот, да, сомнения, потому что окружающие тебя где-то не понимают, там, или это потому что, ну, твой путь, или это вот именно уже начинают чертики мешать. Ну, для начала давай разберемся с тем, что современный мир, он нормальный, ненормальный. На мой взгляд, мир ненормальный. Наш поезд сошел с рельска и катится под куда-то там, под откос. Вот. И ориентироваться на то, что говорят люди в этом мире, в ненормальном, зараженные этой ненормальностью, не всегда правильно. С другой стороны, конечно же, со стороны большое лучше видится, и многие, глядя на человека, могут что-то подкорректировать. Поэтому вот здесь вот чаши весов должны быть равновешны. С одной стороны, необходимо понимать свою цель жизни, необходимо понимать, кто я, для чего я и что мне делать. А с другой стороны, вот эту корректировочку со стороны нужно принимать. Но при этом не полагаться полностью только на свое представление, потому что это может превратиться в самомнение, и это приведет к ошибкам. А с другой стороны, нельзя полностью полагаться на то, что говорят люди, потому что он-то увидел проблему. И хорошо, что если он и про нее сказал, если он донес, такая проблема есть. Но с другой стороны, он же дальше может развивать тему и давать какие-то советы о том, а как эту проблему устранить. А вот тут уже включаются его взгляды, его испорченность, его представление. Как бы он на своем месте это сделал, находясь в своих тапочках, в своей квартире, в своем халате, в своей одежде и понимая, как он готовит у себя на кухне борщ. А то, что у тебя, он не понимает. И поэтому вот до той поры, пока он говорит, слушай, у тебя вот такая проблемка в жизни есть, я вот вижу причины проблем, это еще более-менее нормально. Это обратная связь, это обмен мнениями, это корректировка. Как только начинается, а сделай вот так, вот тут надо уже себе сказать, стоп, давай-ка это выслушаю все, но не обязательно это делать так. Иначе, если я так буду делать, полностью принимая то, что он сказал, я превращаюсь в смерда, человека, живущего по мере кем-то установленной. Вот это вот очень важно понимать. И с другой стороны, нельзя сказать, пошли все нафиг, я царица этой горы, и что делаю, то и делаю, то мне и надо. Здесь тоже так нельзя говорить, иначе будет серьезная проблема. Так, дальше, по поводу чертиков. Эти веселые ребята, они всегда корректировщиками выступают. У них несколько ролей. И роль утилизатора, если совсем уже стух. И роль того, кто берет на вооружение батарейка, в которую человек может себя превратить. Жил человек, и вдруг стал батарейкой. Ничего не хочет, ничего не понимает, а ресурс есть. Ну, этот ресурс надо выкачивать. И в то же время они те самые помощники, которые служат тому человеку, который идет по своему пути. Вот три основные ипостаси у них. Если мы это понимаем, тогда вот выражение, что они вставляют палки в колеса, становится не совсем верным. Потому что в каком-то случае они вставляют палки в колеса, а в каком-то случае, вставив колеса, они, наоборот, пытаются сдвинуть. Вот хватаются там, упираются и сдвигают, как рычаг используют. Но если они выступают на уровне корректировщиков и помощников, то в этом случае они всегда помогают двигаться человеку, который на своем пути. И всегда, как корректировщики, помогают разобраться с тем, а куда тебе надо двигаться. И вот если ты конкретно уже идешь не туда, куда надо, вот возникают как раз те самые проблемы, о которых неоднократно на семинарах было сказано. Сначала приходит некий образ, неприятный, который должен заставить человека задуматься о том, а куда он идет, что он делает. Потом появляется слово, кем-то донесенное. Из телевизора это слово произнесено, в газете, в журнале прочти. Кто-то сосед сказал, какая-то запись всплыла там где-нибудь на каком-нибудь ресурсе. Видео какое-то появилось. Потом дальше начинаются какие-то действия. Ну, самое простое действие – это когда какие-то ресурсы забираются. Еда, одежда, деньги. Потом дальше более серьезное что-то, какие-то крупные вещи, на которых человек или при помощи которых человек может двигаться куда-то не туда. Потом, ну, когда с деньгами, с этими ресурсами разобрать, человек продолжает двигаться не туда, уже включается разговор или направление, связанное с жизнедеятельностью человека, с его физическим. То есть, понимаете, вот вышний уровень – это образы, а нижний – это физическое. И вот потом появляются болезни, потом появляется хроника, ну и потом кладбище. Так вот, чем отличается тренажер, если это помощники, и они помогают тебе пройти очередной рок, чтобы он стал уроком, от того, когда они становятся уже корректировщиками? Тот, кто является твоим тренером и кто помогает тебе пройти, он может поднести учебники, он может помочь тебе повернуться в нужную сторону. Это все происходит более-менее мягко. Да, иногда нужно хлопнуть по заднице и ткнуть там, в нос чем-то или что-то еще, чтобы увидел. А вот если это уже корректировщик, который не только поворачивает в нужную сторону, но еще и указывает, что это не твое, вот здесь уже должны быть жесткие меры. Вот как раз образы, слово, ресурсы, здоровье и так далее. И исходя из этого, нужно уже понимать, что со мной происходит. У меня физические проблемы начинаются, потери средств начинаются, я ресурсы какие-то свои трачу, и пустота. Скорее всего, это уже корректировщики включились. И тут могут быть очень серьезные проблемы, поэтому надо остановиться и подумать, а туда ли я двигаюсь? Может, я как смерть ухватился или ухватилась за какую-то красивую идею, но которая не моя. Я эту идею, чью-то меру на себя принял или приняла и пытаюсь двигаться. Корректировщик говорит, это не твое, не надо, не надо. И начинает действовать. Либо это все-таки тренажерный зал, где идея моя, но, может быть, я не так ее исполняю, а, может быть, не хватает силенок. Вот в этом, если начнешь разбираться, все станет на свои места. Благодарю, Алексей. Предлагаю поподробнее разобрать некоторые аспекты. Вот, допустим, ты говорил, да, что вот, ну, как бы, когда это твое, ты это чувствуешь. То есть мы больше опираемся, получается, на свои ощущения, потому что бывают действительно преграды как корректировки на своем пути, а есть преграды, когда именно надо уйти с этого пути. Это только через чувствование или есть какие-то маячки такие общие, которые могут подсказать? Как там у Александра Сергеевича? И опыт – сын ошибок трудных. Так вот. Здесь, конечно же, есть у нас несколько дополнений, которые могут картину цельную сделать, такие кусочки мозаики. Начнем с того, что с измальства в нас вкладывают какие-то идеи, мысли, правила поведения, которые передаются в роду. Уверяю вас, если это родовые знания, они все построены на природообразии, природосообразии. Ибо если убрать природообразие, природосообразие, такой род бы не выжил. А раз вы родились в этом роду, значит, скорее всего, что-то в этом роду сохранилось. Это вот первая база. Ее может быть много, ее может быть мало, но она обязательно, если род старинный, обязательно присутствует. Поэтому те установки, которые передаются как база, они очень важны. Второй уровень – это уже человеческие дополнения на эти базы. Например, папа из этого рода, мама из этого рода. Вот у них такая база, у этого такая база. Они могут быть идентичными, могут немножко расходиться, могут быть разными, они могут складываться, друг друга дополнять. Но надстройка на этой базе у папы своя, у мамы своя. Это обязательно будет такое. Почему? Потому что, во-первых, мужчина и женщина мыслят совершенно по-разному. У них совершенно разные интересы, начиная от физических и заканчивая интересами, которые проявляются в жизни. И поэтому папин и мамин опыт будут отличаться. И вот какой опыт будет главенствовать, то в ребенка-то и будет что-то закладывать больше всего. Это не означает, что, например, папа сильный, и он будет главенствовать. Нет. Бывает наоборот. Что вроде бы папа сильный, а мама главенствует в семье. Таких примеров огромное количество, тем более в эмансипированном обществе. И вот эти вот базы, и плюс какие-то установки родительские, а тут еще и бабушка, и дедушка могут подключаться, ребенок ухватывает. До 6 лет он живет в состоянии смерда, он эти меры принимает. И поэтому он не размышляет, хорошо или плохо. Он это исполняет. Он смерть-исполнитель. Значит, эти базы в него закладываются. Потом добавляются базы внешнего мира. Сначала ближенаходящегося. Это какие-то общественные организации, такие как ясли, детский сад, школа. И вот тут уже подключаются учителя, у которых также есть своя база, есть свои надстройки, которые они приняли от кого-то и которые они сами наработали. И очень часто в таких организациях в ребенка вкладывают то, что родителям кажется чем-то ужасным. А может быть, наоборот, они говорят, ух ты, здорово, этого-то мы и не знали. И вот ребенок получает уже на семейные основы, на родовые основы, еще какие-то базы, еще какие-то дополнения. Хорошие, неплохие, не знаю. И вот только к 18 летам он начинает переходить в самостоятельную жизнь, как ему кажется, где он уже, используя все эти базы, все эти знания, начинает складывать, ворошить. Но с измальства уже путь примерный, его поведенческий, стремление, целевой, уже определяются как у мальчика, так и у девочки. И если база неверная, неправильная, ну, будет очень плохо. К чему это все говорю? Человек, который правильно воспринимает все базовые установки от родовых до общественных, и у него чеколдышечка нормально работает, и там у него масло нормально передвигается, то тогда он сможет выбрать то, что ему нужно, исходя из понимания себя в этом мире и мира внутри себя. И сможет правильно предпринимать какие-то действия, какие-то наработки. Вот наша задача взрослых людей – ребенку постоянно задавать наводящие вопросы. Начиная от того, как прошел этот день вечером, когда вы уже после ужина готовите ребенка ко сну, поговори с ним, как прошел этот день, что нового ты узнал, что хорошего, что плохого кто-то вокруг тебя делал, что хорошего или плохого ты и сделал, как себя проявлял, какие там новые качества обнаружил в ком-то, в чем-то. Вот это вот за день. И заканчивая тем, а как теперь это будешь применять завтра в жизни? Вот плохой ты опыт получил. Как ты его применишь завтра в жизни? Ты наткнешься на то же самое, опять так же пойдешь по граблям? Либо как? Хороший опыт получил. Как ты применишь это в жизни? И заканчивая тем, что а для чего тебе хороший или плохой опыт? Как ты вообще будешь в жизни проявлять? Кем ты себя в жизни видишь? Вот такой подход более верный, чем сразу задать вопрос ребенку, а кем ты будешь в этой жизни? Если ребенку задать вопрос, кем ты будешь в этой жизни, без базовых понятий, будет беда. А если вы его подведете от малого к большому, то тогда будет выстраиваться простейшая цепочка пониманий и образов, и каких-то знаний, которые ему нужны или которые не нужны, которые вспомогательные, которые основные. И он будет понимать, куда он движется, что ему делать. А раз так, то в этом случае вот эти самые чертики-то, как и леги, будут помогать выстраивать правильное мышление. С учетом того, что до 6 лет логики у ребенка нет. Он только повторяет то, что ему как-то известно, кто-то сказал, ну, смерть, да? После 6 до 12 он начинает логику только выстраивать. Из 12 у него же, по идее, логика должна быть выстроена. Поэтому ответы до 6 лет, потом с 6 до 12, с 12 до 18 будут отличаться. Но начинать образы выстраивать надо в малолетстве, разговаривая перед сном. Потому что недостаточно просто книжки прочитать. Правильные наши сказки, рассказы, где на таких понятных образах каких-то животных что-то доносится. Этого недостаточно. Нужно еще спросить, а как ты себя проявляешь в жизни? Что ты узнал, что ты сделал? И вот тогда все станет на свои места. Угу. Благодарю тебя. Да, сейчас те, кто что-то уже поняли, очень важно выстраивать новую жизнь для детей. Я тебя поняла, благодарю. Смотри, а вот еще вопрос такой. Людмила спрашивает, говорит о том, что потому что приходится перестраивать что-то заново. А вот вопрос такой, когда ты на своем пути, тебе приходится через усилия перестраивать или тебе хочется перестраивать заново? Перестраивать старое или строить новое? Однозначно придется что-то перестраивать. Жизнь вообще, если вы заметили, постоянно движется, постоянно происходят какие-то изменения. Вот вроде бы недавно мы с людьми праздновали день осеннего равноденствия. Потом совсем вот недалеко день зимнего солнцестояния, когда народилось новое солнце, начался новый, новое лето солнечным, солнечное вот Рождество произошло, да? Но уже это когда было-то? Уже скоро месяц, как прошел, с этого, пройдет с этого момента, а уже не за горами и новое равноденствие, где и Масленица, и Красногор, и начало посевных в большинстве районов. Это так, аграрный календарь запускается летний. А тут, глядишь, уже и будет летнее солнцестояние, купальские дни пойдут. Где-то снег, где-то лед, где-то жарище, где-то песочек перелетает с места на место, гонимый ветром. То зеленое, то белое. Все меняется. Поэтому не может быть постоянного в живом организме. Живой организм – это изменения здесь и сейчас, и на будущее, постоянные. Так что в вопросе-то дается ответ. Все меняется. И подо все нужно подстраиваться. Все нужно это осознавать. Нужно правильно себя позиционировать. Ну, я думаю, что по пустыне в ластах бегать смысла нет. Да? С аквалангом тем более. Поэтому акваланг хорош, когда у тебя есть где нырять, куда нырять. А по пустыне другая должна быть одежда, другие приспособления. Все меняется. Под это надо подстраиваться. Но чем отличается человек первой группы, который относится к смердам, от человека, например, там, третьей, четвертой группы? Человек первой группы всегда подстраивается под происходящее. Нравится ему или не нравится. Если этому не нравится, это вызывает у него озлобление. Если нравится – восторг, такой щенячий. А тот, кто относится к взрослым группам, третий, четвертый, он предвидит изменения. И он заранее готовится к тому, что произойдут изменения в жизни, в природе. Готовит сани в нужное время, а телегу тоже в нужное время. И одежду, и хозяйство. И поэтому он щенячий восторг от того, что выпал снег, не проявляет. Он прекрасно знает, что снег запланирован, что он будет. И прекрасно знает о том, что лужи будут. Он готовится к тому, чтобы это не навредило ему. Но при этом он, предвидя выпадение снега и подготовив лопаты или какие-то там приспособления, устройства, навесы, будет заниматься своей жизнью. Не особо радуясь от того, что выпал снег, и не особо переживая от того, что выпал снег. Да, он насладится красивыми картинками, но он будет заниматься тем, что нужно для жизни ему, его семье, роду, обществу, миру. А первая группа будет либо бороться с тем, что произошло, либо радоваться того, что произошло, и переключиться на какие-то стихии, вместо того, чтобы заниматься какими-то своими делами. То есть первая группа живет постоянно в борьбе и очень часто борется с теми проблемами, которые являются последствиями его дел. То есть героически исправляет ту беду, которую сам же и создал. Так что все меняется, но вышние группы, взрослые, предсказывают это, и поэтому они, предсказав, исправляют или не допускают чего-то, занимаясь своими делами. А первая группа возится с проблемами, которые возникли. Ах, ни с того ни с сего, видите ли, снегопад пошел. Ай, весь город встал. Вот как-то не было, не было, и вот тебе опять по Черному Ордену, да? Теперь вот, оказывается, зима наступила. Надо всю технику вот срочно выпускать, она не готова. Ай, почему так? Ну, вот такой подход. А взрослый знает, что будет снег. Техника готова. Снег пошел, все нормально. И проблем нет, все занимаются своими делами. Так что все меняется. Поняла тебя, Алексей. Благодарю. Людмила, ты хочешь что-то сказать? Да, я хотела вот уточнить. А если вот, ну, перемены, вот как я говорила, то есть изнутри появляются, ну, то есть вот какие-то осознания, которые, ну, призывают каким-то переменам в жизни, а вот да, вот то, что окружающее как бы уже наработано то, которое в жизни случилось, ну, как, должен ли быть какой-то знак, или, ну, то есть, если это твое, если это действительно правильно, вот у тебя вот этот позыв внутренний идет к переменам, то рано или поздно и окружающее тоже должно вот, ну, как-то поменяться, под тебя подстроиться, ну, то есть какой-то появится знак, или это все-таки будет какой-то вот переломный момент, который, ну, нужно вот пройти, как-то вот, ну, принять, что вот все равно окружающие тебя могут там не понять, и придется как бы это либо оставить, либо, ну, либо как-то это найти, ну, в себе силы, чтобы это правильно, ну, как принять, понять. Наверное, я повторяю свой старый вопрос. Ну, вот если кажется, что, что то, что я чувствую внутри, вот эти перемены, что это и есть, ну, что это правильно, что это мой путь. А, ну, то есть рано или поздно, ну, как бы все должно этому способствовать. Ну, потому что кажется, что вроде, ну, внутри-то я себя хорошо чувствую, мне кажется, да, вот это, ну, как будто меня это наполняет, я иду дальше, но вот, ну, это не так вот, что такая там поскакал, и все ко мне идет, и все со мной соглашаются, и все так радужно. Вопросов несколько задано, и как-то так оно все опять широко. Ну да, вернемся к тому, что ощущения человека могут быть как правильно, так и неправильно. Я за тебя не дам этот ответ. То, что мир будет меняться, вполне возможно, если ты на своем пути, и тебе необходимо исправить этот мир, необходимо исправить этот мир, исходя из вышнего представления, то мир, благодаря твоим действиям, будет исправлен. Но если не предусмотрено исправление этого мира, хоть ты убейся, хоть головой там в угол с разбегу, он не исправится. Надо себе задать вопрос, а зачем мне изменять этот мир? Зачем мне изменять мнение других людей? Причем здесь другие люди? И насколько я завишу от мнения этих людей? Даже если они близкие мне люди. Но какой смысл мне им что-то доносить, если у них своя жизнь? Здесь надо понять, у них-то своя жизнь. Они живут по своим представлениям, по своей программе, тех базах, установках, парадигмах, которые в них заложили. Поэтому мне нужно понять, может быть, какой-то конкретный пример, чтобы дать ответ. А пока это все, ну, такое достаточно широко, достаточно общо. Для чего мне нужно обращать внимание на то, что думают про меня? А мои ощущения, уже сказал, они могут быть как правильные, так и ложные. Менять мир, не менять мир. Всегда должна быть, ну, всегда первым делом нужно задать себе вопрос. Для чего? Зачем и как? Если этот ответ понятен, мне понятен, то в этом случае тогда цель ясна. И путь к цели тоже понятен. Шаги на пути тоже понятны. А если нет ответа на этот вопрос, ну, тогда где я? В тренажерном зале? Тогда в виде кого? В виде того, кто на тренажере скачет? Может быть, я в виде тренера, который следит, чтобы скакали? Может быть, я сам тренажер? Может быть, я столик сервировочный? А может быть, я кружка, в которую что угодно наливают на этом сервировочном столике и в этом же тренировочном зале, и меня могут пенять, шпынять и помыть, а могут и не помыть, а могут в темный угол поставить, а могут там на подоконник, могут кипяток налить, может что угодно налить. Вот эти вот вопросы всегда начинаются с простого. Главного вопроса. Какая цель? Для чего? Вот если хочешь понять ответ на свой вопрос, тогда надо конкретику вносить в разговор, потому что я тебе дал ответ. И так может быть. И там хорошо, и там плохо, и здесь хорошо, и здесь плохо. Все это может быть. Поэтому, если хочешь конкретику, то давай тогда конкретные вопросы, конкретные примеры. Попробуем разобрать. Ну, конкретные. Ну, например, вот так сложилось, что человек живет, ну, там, какую-то часть жизни основную прожил в другой стране, далеко от родины. И, соответственно, много что у него сложилось уже, ну, как бы вот в этой стезе. И тут как бы вот происходят такие какие-то осознания, ну, вот эта тяга вернуться домой, ну, как бы, не знаю. Ну, то есть чувствуешь себя как бы как чуждым, что ли, ну да, и, а вокруг уже все, что сформировалось до этого, и ну, мало кто тебя может понять, а хочется как бы ну, вернуться к корням домой, на родину, и ну, ну как бы понятно, что это уже не такой простой процесс, как бы все как бы ну, сжигать мосты заново. Ну, во все времена было трудно начинать что-то новое, и чем старше возраст, тем сложнее это все начинать. Это факт. Тогда возникает вопрос: я-то на родину возвращаюсь для чего? Для того, чтобы встретиться с теми людьми, которые жили здесь, когда я здесь жил, это одно дело. Для того, чтобы как-то себя проявлять, это другое дело. Для того, чтобы что-то новое познавать, это третье дело. Опять же, какая цель возвращения на родину? Корни потянули, ну это понятно. А жить-то как? А делать-то что? А с кем делать? Если с кем-то делать, то в этом случае нужно либо команду готовить там, где я живу, и вместе с ней приезжать, чтобы было уже готово. Либо заранее подготовить этот плацдарм, где я буду жить, что я буду делать, с кем я буду делать, что из этого должно получиться. И все, что с этим связано. Ну, либо, как говорится, чужой монастырь со своим уставом не лезем. Приезжаю, присматриваюсь, устраиваюсь куда-то, как все, чтобы не быть белой вороной, и потихоньку, знакомившись с кем-то, определяя какие-то свои направления, места, я начинаю что-то делать. Так что вариантов здесь достаточно большое количество, но изменять что-то в этом мире вот с людьми, вот прийти сказать: ребята, вы не так живете, девчонки, вы не так делаете. Ну, в репу получше, все, от тебя все отвернутся, как сумасшедшие, будут тебя смотреть. Ничего не получится. Я не хочу сказать, что кого-то нужно менять. Я про то, что как бы ты оказываешься в ситуации, когда ну, тебя мало кто понимает, и сталкиваешься, наверное, с тем, что, а может, это я что-то не так, ну, как бы в себе. Что-то не так вижу или понимаю, почему все живут спокойно, никому наслаждаются жизнью, никому никуда не надо, и мало кто тебя может понять. А ты вот это все чувствуешь внутри, и, ну, и как бы мне не страшно там все как бы поменять. Я знаю, как поменять, но вот, наверное, то, что вот, ну, как бы понятно, что последствия будут для меня. Даже если все резко менять, потому что есть ну, уже все равно нажитые, ну, как бы близкие люди, и все это не так просто организовать. Иногда думаешь, ну, как бы это процесс ну, непростой, и думаешь, ну, а внутри чувствуешь, что вроде правильный путь, это твое. Хорошо, давай так. Очень часто мы, узнав что-то новое, начинаем пытаться других людей в это новое встраивать. Почему? Потому что есть подсознательное такое явление, как животная гордыня. Вот именно животная гордыня. Очень простая, очень примитивная. Если я до этого дошла, до этого дошел, ну я же не дурак, не дура. Значит, это правильно. А они-то живут неверно. И вот эта внутренняя гордыня на этой базе дальше пытается для других людей донести эту информацию, исходя из того, что первое, я показываю свою значимость. Это причем не на уровне сознания, это на уровне подсознания. Животное так устроено, показать свою значимость. Второе, собрать группу единомышленников, то есть стаю, стадо. Какую колонию свою, чтобы с единомышленниками жить и выживать. Это тоже уровень подсознания. Коллективизм в животной природе присутствует в большом количестве. И это норма. Человек тоже животное. И это все на уровне вот этих инстинктов и рефлексов присутствует. И когда человек видит, что что-то идет не так, его не понимают, включается еще большее стремление другим людям что-то объяснить, доказать. И тут уже включается мозг, который ищет способы донесения. Но опять же, когда мозг видит, что не доходит, начинаются переживания, страдания. Вот сейчас в чем, по сути дела, ты и находишься. Поэтому, когда ты ставишь главную цель своей жизни, вернее, осознаешь эту главную цель своей жизни, то включается Вышнее сразу, а не животное, от которого все проблемы происходят. И тогда через сознание Вышней цели ты просто к ней идешь, и тебе становится абсолютно все равно, кто что думает. Понимает он тебя, не понимает. На твоей стороне не твоя, потому что ты исполняешь не их задачи, а свою задачу. Ты уходишь из детскости, ты уходишь из состояния животной гордыни, ты не пытаешься кому-то что-то доказать, тебе это вообще ни разу не интересует. И происходит, уверяю тебя, в таком случае интересное явление. Противоположность, как это кажется, тому, что вот, по идее должно произойти. Ну, все что-то отвернутся? Нет. Наоборот, когда человек никому ничего не доказывает, а просто делает свое дело, не тратит время на доказательства, то он намного больше добивается того, что ему необходимо в этой жизни достичь. А раз так, он становится успешным. У него ладится то, что он делает. У него здоровье улучшается. Обстоятельства жизни меняются. Или жизнь по отношению к нему меняется. Он меньше болеет. Какая-то удача. Знакомые другие появляются у него, единомышленники. И те, кто его до этого не понимал, смотрят, а, слушай, девица-то это, смотри какая, или там парень, смотри какая-то. На деле показываешь, что все круто. Значит, он крутой. И животное начало теперь уже им подсказывает. Он крутой, она крутая. Теперь к нему или к ней надо присоединяться. И происходит обратный по ожиданию эффект. Казалось бы, вот в том случае, если ты добиваешься своего по жизни, никому ничего не навязывая, а просто делаешь, по идее все должны отвернуться, а нет. Все меняется. Обстоятельства жизни меняются. Новые люди подтягиваются. У тебя что-то складывается, и те, кто до этого тебя отворачивался, поворачивают в твою сторону, потому что ты никому ничего словами не доказываешь. Ты ни с кем не борешься. Ты не пытаешься через животное начало что-то продавить. Когда через Вышнее идет, все складывается. И эти люди говорят, успешный человек, надо с этим человеком быть. Все. Ответ очень простой. Есть еще как бы близкие люди, которые даже не то, что доказать хочется, а просто, наверное, не можешь что-то делать дальше, предпринимать какие-то шаги, не учитывая их мнение, не посовещавшись с ними. То есть важно, чтобы вы вместе шли дальше. Как бы одному нельзя делать какие-то шаги. Да, порой не посовещавшись с близким человеком, чтобы этот человек согласился тоже. Ну. Вот послушай. Мы, когда молодые, часто соединяемся с людьми, которые на самом деле нашими близкими по жизни-то и не должны быть. Это могут быть совершенно случайные люди, связь с которыми была установлена потому, что какие-то были маленькие пересечения в чем-то, сексуальные взаимоотношения, увлечения одинаковые. Но это не говорит о том, что они являются нашими сподвижниками, нашими соратниками, нашими убежденными сторонниками, либо мы такие же по отношению, вот сторонники, там, соратники и так далее. И очень часто мы, не понимая это, пытаемся удерживать другого человека рядом с собой любым способом. Только потому, что вот мы с детства, с молодости, с юности с ним познакомились, там начали совместно что-то делать. А это может быть серьезная ошибка. Я не предлагаю расходиться парам. Нет, я не про это. Я не предлагаю рвать связи. Я не про это. Я предлагаю пересмотреть взгляды, с кем какое дело делать. Ибо если мы зациклены только на то, что вот с этим человеком я всю жизнь прожил или прожила, и вот с ним-то надо как раз это все делать, это может быть серьезная ошибка. Человек может и не предназначен быть для ведения совместных дел, у него может быть другие интересы с возрастом. Он может двинуться дальше, может быть отклонился в сторону, может остался на том же уровне. А у тебя свой путь, свое движение. И подтягивать его вот куда-то сюда только потому, что он старый знакомый или старая знакомая, там, муж, жена и кто-то еще, это может быть серьезная ошибка. И сейчас, кстати, бизнесмены многие говорят, никогда с родственниками ничего не стройте. Никогда ничего не стройте. Будут серьезные проблемы. Хотите заделать какое-то дело, найдите соратников на стороне, запустите дело. А потом, если родственники захотят прийти, пускай они к вам сами обратятся, и вы найдете им место, как встроиться. Но никогда не запускайте с ними дело, потому что они вас видят по-своему. Они вас видят своей сестрой, своим братом, своим племянником, дядей, тетей, мамой, папой, ребенком, кем угодно. У них сложилось это представление. И дисциплины, которая нужна в любом деле, и в капиталистическом, и в коммунистическом, неважно, каком, общинном, народном и так далее, там дисциплина очень важна и ответственность. Если мы вот с родственниками пытаемся запустить, часто просто дисциплины не бывает. Не получается. И это вот нормально. Это вот бизнесмены – удивительные существа, которые стараются не делать ошибок, потому что каждая ошибка чревата потерей больших ресурсов. Так давайте прислушаемся к тому, что они сказали. Пускай близкий человек останется близким, но не обязательно его в дело тянуть. И если ты начинаешь какое-то дело на стороне, оно успешно, близкий захочет туда прийти, ты его не потеряешь. А если потеряешь, ну, значит, пришло время, значит, видимо, пришло время разойтись. Это нормально, так устроена жизнь. Ну, вот если я спрошу, а ты помнишь ту юбочку, в которой ходил, например, в детский саду, в детском саду или в первом классе? Ну, наверное, скажешь, да, я помню. Красиво? Да. Удобно? Да, здоровско. А вопрос, а почему ты в ней сейчас не ходишь? Ну, потому что выросла, наверное. Все очень просто. Все меняется. Не надо никого к себе привязывать. Не надо пытаться кого-то заставить что-то делать. Потому что это внутреннее желание. Ну как же так? Это же мой близкий, родственник, знакомый, друг, подруга. Как же так? Я без него, что ли? Это будет вас принуждать к тому, что вы станете принуждать и его. Будь со мной, делай, как я. А у него, может, совсем другая жизнь. Так что... Это надо осознать. Один раз это осознается, вот просто один раз осознается, и все. И жизнь меняется радикально, кардинально. Ты не паришься о том, как тебя кто-то воспринимает. Ты просто живешь и делаешь то дело, которое нужно тебе делать. Вот когда ты это поймешь, все сразу изменится. Моментально. Алексей, у меня вот возник вопрос. У вас был разговор с Людмилой, да, по поводу страхов что-то менять. И ты говорил про животное эго. А мне вот почему-то подумалось, что это страх, когда вот эта разбалансировка высшего «я» и животного, когда животная часть не доверяет. А как же? А вот вопрос выживания. Да? Вот если здесь у меня все понятно и ясно, а если я куда-то перееду, там непонятно и неясно. А вот это то же самое, вот этот животный страх и животное эго? Или... Это разное. И тут именно эго или есть страх может присутствовать? Эго и страх, как правило, сестры и братья. Они между собой взаимосвязаны. Что такое эго? Это самоопределение, самоощущение, понимание себя как личности. Да? Вот я. Если мы с иностранного эго переведем к нашим образом, это осознание себя, проявление себя. Вот что такое эго, да? Так ведь? Эгоизм – это уже конкретно проявление своих взглядов и стремлений, связанные с чем? С своим физическим телом. И с тем, как это физическое тело себя проявляет, эта жизнь. Вот что такое эго. А теперь давай разберем. Вот есть животное начало, которое себя как-то проявляет в этой жизни. И проявляет себя в первую очередь для того, чтобы элементарно выжить. Значит, здесь есть животный страх, страх смерти, страх боли, страх неприятностей, страх перемен. Это все связано со страхом смерти. И вот когда мы это понимаем, что эго и страх в животном мире, это близнецы и братья, братья и сестры, что как угодно это называй, одно без другого не может быть. Только настоящий человек, поднявшийся над животным началом, может управлять своим телом и дрессировать свое тело. Если человек не стал этим хозяином, то ничего он дрессировать не сможет, потому что он будет сам животным, а животное себя никогда не дрессирует. Но скажите мне, пожалуйста, вы хотя бы раз видели, чтобы собака или кошка, либо лошадь, неважно, может, гусь или слон, кабан, вдруг стали себя дрессировать? Сами себе давали какие-то команды? Да нет, такого не бывает. Они живут по тем установкам, которые есть, как заложены программы выживания природные, встроены в этот мир со своими климатическими условиями, там, питанием, окружением, изменением погоды. Они подстраиваются под условия, но при этом проявляют себя, чтобы, как в курятнике, залезть повыше, чтобы никто на него не гадил сверху и никто не клевал сбоку. Вот и все. А вот человек, в отличие от животного, имеет ту же самую животную базу, то же самое проявление «я» и страхи, а значит, и гордыню. Потому что гордыня – дочь страха, да, известно. Он может уже сам себя дрессировать, и на этом строится мой курс, который давным-давно я подготовил, и который я сам на себе проверял, и на других. Это активное самоперепрограммирование, из которого выросли курсы «Родовая нить жить без страха», потом дальше «Управление судьбой», «Славяно-русская варновость», как сложение всего нашего опыта наших древних предков, жизни наших предков, укладов наших предков, обучения наших предков, мировоззрения и так далее. Но это все вышло из животной психологии, разработчиком которой вот в этом направлении я являюсь, курса активного самоперепрограммирования или активного программирования, а потом дальше вот это все, когда я осознал, оно было наложено на наши родовые основы. И поэтому я не говорю про активное самопрограммирование, хотя про это можно говорить бесконечно. И про животное начало тоже тут можно говорить бесконечно. А я говорю сразу про те устои, которые понятны нам. Родовая нить жить без страха, управление судьбой, славяно-русская варновость. И туда вот эти курсы все, они входят. Потому что это дополнение к этим курсам. Благодарю, Алексей. Поняла тебя. Скажи, пожалуйста, предлагаю двинуться дальше. Вот, значит, есть у нас путь предназначения. Кто-то помогает, кто-то направляет, кто-то корректирует. Наше животное эго может бояться. Люди рядом могут пойти с нами, не пойти с нами. И вот мы движемся, да, и вот такая цитата, да, «Внутри понимаешь, как становишься сильнее, растешь, будто духовный, познаешь себя и мир вокруг». Скажи, пожалуйста, а здесь как избежать, как здесь понять, что ты растешь и гордишься собой, или начинает расти гордыня и вылезать то самое эго? Где вот эта грань? Где эта грань? Когда ты начинаешь кому-то что-то доказывать, это говорит о том, что это проявление животного начала. Доказывать, что именно так, а не иначе. Доказывать с усердием. Это проявление животного начала. В любом случае. Теперь вопрос. А какая цель этого доказательства, этого проявления? Проявление своей воли, проявление своего характера. Это желание кого-то подавить и поставить в курятнике ниже себя. Либо это такой приказ свыше, для того, чтобы животное начало тормознуло вот это безобразие, которое сейчас есть, и которое смогло бы человеку разобраться, что-то понять и чему-то научиться и что-то делать. И там животное начало будет себя проявлять. И там будет харизма, проявление воли, характер, везде. Это будет проявлено. Вопрос, какая цель? Так вот, если мы рассматриваем гордыню, то гордыня всегда связана с тем, чтобы возвыситься над другими, подчиняя других себе. А если это указание свыше сделать что-то полезное в этом обществе для того, чтобы вернуться к родовым укладам и устоям, тогда даже продавливание какой-то своей цели, своей идеи не влечет за собой подчинение кого-то себе как раба. Хотя ты можешь какое-то время главенствовать над ним, прижимать его, но ты обязательно отпустишь, дав возможность ему выйти на новые уровни. Вот чем отличается преследование животного начала и следование высшим указаниям. И там будет присутствовать твоя харизма, будет проявление характера и воли, и там будет давление. И большинство людей путают это явление. Очень часто мне говорят: «Алексей, ты иногда очень сильно давишь». Я говорю: «Да, бывает, очень сильно давлю». Но обратите внимание, давлю не для того, чтобы вас сделать рабами своими, а давлю для того, чтобы вы зашевелились и посмотрели по сторонам, как можно делать. А потом я отхожу в сторону. Вы же начали мыслить. Теперь набирайтесь опыта. Двигайтесь дальше. Вот чем отличается проявление вышнего и проявление животного начала гордыни. Ну, то есть я правильно тебя понимаю? Если идет рост, да, какое-то развитие, перемены, и человек начинает гордиться этим, именно зазнаваться, то это не истинный духовный рост, это что-то еще пока на уровне животного начала. Правильно я тебя понимаю? Это в полной мере проявление животного начала. А вообще про духовный рост вообще отдельно можно поговорить. Это часто такое спекулируемое понятие, произносимое к месту, не к месту. Но то, что ты сказала, в полной мере отражает суть этого явления. Если человек подчиняет кого-то себе в качестве раба, ну, это его животное начало, это его гордыня, стремление завоевать место под солнцем, кого-то опустить, кого-то выжить из этого мира. А если это проявление духа, проявление воли, проявление характера, связано с тем, чтобы улучшить мир, это не связано никогда с тем, что кого-то надо себе подчинить, кого-то сделать рабом. Донес? Отойди. Отдай возможность человеку проявить себя, понять себя и посмотри, что происходит дальше. Понял, не понял, движется, не движется. Но мы здесь говорим о себе, о пути предназначения. То есть, когда ты идешь на пути предназначения, и вот кто-то вроде как встал на путь предназначения и вдруг начал зазнаваться. Я такой крутой, я вот это могу, я вот то могу. Такое может случиться? Вот, у меня по-другому вопрос. Такое может случиться на пути предназначения? Никогда я не говорил за другого человека, что может быть в его жизни, что не может быть в его жизни. Это самое-самое неблагодарное, что может быть. Зачем мне с кого-то говорить? Отвечу так. Все может быть. Человек может изначально двигаться по своему жизненному пути и делать правильные какие-то дела. Но потом расслабиться и начать делать какую-то гадость. Его же вот начало может взять вверх. И он может там, наверху, будучи же авторитетом, заниматься какой-то дрянью, глупостью, которая нужна только его физическому телу. И он превращается в такого царька, королька, который преследует свои конкретные личные цели животного начала. А все остальные для него – это так, расходный материал. Хотя начинал-то вроде хорошо и думал про большое что-то, и вполне возможно, даже его двигали сюда какие-то высшие силы. Вполне возможно, что это даже было прописано. А вот что дальше произошло? Не только с ним, а еще с его окружением. Ведь он один не живет, окружение обязательно будет присутствовать. И вот это окружение этого королька могло создать, напевая какие-то ему хвалебные оды, делай его великим, могучим в своих глазах и глазах окружения. Почему? Он король, он икона. Чем больше народу ему поклоняется, тем его окружению будет лучше. Поэтому не только одного человека мы должны рассматривать. Мы должны рассматривать, что происходит вообще в этом мире и в окружении этого человека. Иначе мы себя опускаем, сбрасываем на первую группу людей, по мере живущих, смердов, которые вот уцепились за какую-то личность и начинают ее крутить, не понимая, что личность живет в окружении других людей, в меняющемся мире. И возраст меняется, и знания разные, и устремления разные. Смотреть надо более широко. Благодарю, Алексей. Поняла тебя. Смотри, у нас еще одна грань этого вопроса поступил вопрос от Максима в клубе. Он говорит о том, что в старших классах школы было желание и уверенность учиться определенной профессии, но после окончания школы и поступления в институт как будто стерли эту память и поступил на другую профессию. Гораздо позже, анализируя, никак не мог понять, это изменение сознания. Может так быть, что свыше решили изменить мой путь по каким-то причинам? Опять возвращаясь к своему ответу. Все может быть. Бывает и так, что человек движется по какому-то пути развития. Он очень глубоко погружается в понимание теории, изучает практику, даже думает, не сделать ли это занятие своей профессией. А потом наступает переломный момент, когда вдруг все меняется. И говорит, что это ерундой-то занимался? Зачем? Вот же вот совсем другое. Вот чем надо заниматься. И только с прошествием лет он понимает, что та первичная профессия, которой он хотел заниматься, либо интерес, умение, и в том деле, которым он живет, тоже важны. Потому что то, чем он занимался в юности, в молодости, позволяет более глубоко понимать ту профессию, которая сейчас его кормит, которая нужна ему и семье, обществу. И вполне возможно, что будет и новый переходной какой-то этап, где и первое, и второе станут дополнением к тому, чем он будет заниматься какое-то время. И вполне возможно, и четвертый этап будет изменение взглядов. И весь наработанный опыт, если все верно и правильно, будет помогать человеку уже быть учителем, наставником, мастером, у которого будут подмастерья ученики, что-то изменять в этой жизни совершенно в другом, как ему казалось бы, в виде деятельности, но изменять мир в лучшую сторону. Так что не буду говорить никогда. Может быть, не может быть, может, но по каким параметрам это может быть, вот это вот я не буду заявлять. И правильно это неправильно, тоже не буду заявлять. Человек должен разобраться, что произошло. Я, когда проанализировал тем, чем я занимался с малолетства, понял, что все мои движения были не просто так. Все мои увлечения были не просто так. И все они мне полезны сейчас. Понимание, как, что такое звук, как он извлекается, что такое видео, каким образом и что, как происходит, что такое программирование, что такое управление людьми, руководство людьми. Как выстроена основа психологического там, мышления, понимания и много-много-много чего, что я приобрел, все это сложно в одну копилочку. И я нисколько не удивляюсь, что меня шарахало из одной стороны в другую. И многие учителя говорили, Алексей, ты остановись на чем-то одном. Ты как-то и в этом, и в этом, и в этом. Драм-кружок-кружок по фото, еще мне петь охота. Я не останавливался. Меня что-то двигало дальше. Я не знал, что это мне пригодится. Я просто занимался теми делами, которые мне были интересны. И сейчас я вижу, что ни одно дело в стороне просто так не осталось. Все легло в основу, в базу. Хотя дела совершенно разные направления. Но они пересекаются. Если человек посмотрит, скажет, Алексей, ты этим занимался, это вообще твоей жизни никак сейчас не может пригодиться. Я говорю, как же? Вот посмотри, вот так, вот так. Он говорит, да, вот с этой стороны, да. Я говорю, а ты говоришь, нет. Может быть, результаты конкретного дела не пересекаются. Ну, может быть. Например, там, музицирование и фотография. Либо фотография и там судомодельный, авиамодельный кружок. Либо разряды спортивные, начиная от городков, заканчивая стрельбой. Ну как они между собой пересекаются? И примитивно мысль человек скажет, никак. Человек, который помудрее, скажет, а вот нет, вот здесь, оказывается, и вот это пересекается с этим. Они друг друга дополняют. Так что меняются интересы, меняются взгляды, наступают новые какие-то уровни, которые надо проходить, ну и так далее. Благодарствую, Алексей. Людмила, есть ли у тебя что еще спросить, уточнить, добавить? Наверное, нет. Ну вот по этой теме я тоже там комментарий написала, что вот тоже у меня такое было, что в студенчестве, ну даже вот в последние классы школы я хорошо понимала, куда хочу идти. Там мне очень нравился русский язык, литература, вот я хотела в ту степь. Ну потом меня взрослые учителя переубедили, что как бы это вообще не мое, и лучше практичный путь выбрать. Там экономический факультет, хотя у меня математика вообще для меня это, ну, у меня мозг как-то не очень работает в этом направлении. Но, ну, потом я все равно как бы вернулась, ну, я проработала как бы в сфере вот экономической, но все равно у меня как бы душа всегда была не на месте от этого, хотя я все равно как бы хорошо там свою работу выполняла, как бы. Но сейчас я как бы оглядываясь назад, тоже понимаю, что вот даже это все было мне вот, ну, не просто так. Все это было в пользу, и даже сейчас я смогла это вот применить, ну, в своих каких-то даже творческих там моментах, и ну, вообще много где в жизни мне это вот очень сейчас помогло. Ну, только это могу добавить. Благодарю, Людмила. Ну что, мне кажется, мы многогранно разобрали этот вопрос, и я предлагаю подвести итог. Я надеюсь, ты не против, Алексей. Так подводи итог. Я не против, я за. Что мы выяснили по данному вопросу? Что очень важно понимать, для чего и куда ты идешь по пути своего предназначения? Очень важно не забывать о том, что у других людей может быть свой путь, и вы встретились на какое-то время, чтобы помочь друг другу, научить друг друга, как-то посодействовать друг другу. И не забывать, что эго очень мешает на этом пути. А поднявшись над своим животным страхом и гордыней, можно стать успешным хозяином своей жизни. Дополнить нечего, все хорошо. Все здорово, правильно отметила. Тогда я предлагаю закончить нашу встречу. На предложение разойтись мы согласились. Давай заканчивай. Ну вот я подвела итог. Может быть, ты скажешь нам что-то на прощание? На прощание. Каждому из вас рекомендую выйти из состояния детскости, где мир – это конкретные предметы, и мир должен вам служить. Ребенок всегда мир ассоциирует со своими хочушками и желаниями. И если эти хочушки и желания в миру присутствуют, он счастлив. Вот так вот мало нужно человеку для счастья. А если отсутствует, то мир плохой. Дяди и тети плохие. Люди плохие. Президент плохой. Мир плохой. Все плохое. А когда вы становитесь взрослыми и понимаете, что все взаимосвязано, все изменчиво, вы никому ничего не доказываете. Вы сначала понимаете себя, кто я, для чего я здесь, и становитесь самым успешным в этой жизни, потому что у вас все для вашего успеха на своем месте, в свое время, и когда вы занимаетесь своим делом, присутствует. А раз так, то в этом случае люди к вам тянутся. В этом случае они хотят быть рядом с вами. Представьте, вы человек успешный, вы чемпион. Идете по улице, и все с вами хотят сфотографироваться, все хотят вам руку пожать, обнять, поздороваться, спросить какого-то совета, да просто рядом побыть. Вы чемпион. Вы становитесь таким чемпионом, но нужно над собой поработать. Нужно кое-что понять в этом случае. Поймете, Будет хорошо. Не поймете? Ну, что ж, бывает. На семье с вами прощаюсь, желаю каждому мира, здоровья, счастья, любви, радости и достатка. Быть добру.